Из Анхурса-то он вывел. Только попали мы прямиком на собрание, посвященное предстоящей битве. «Очнулся?» — спросил Магды, осмотрев меня с ног до головы. «Махан, времени нет, поэтому вопрос-ответ. У тебя лечение взято?» «Нет», — тут же ответил я, увидев вполне серьезные лица людей из клана. «Недокументированных способностей, связанных с массовым уроном или лечением, нет?» «Тоже нет», — начал постепенно удивляться я такому допросу. «Ясно. Я изучил способности шаманов. На 51 уровне ты нам особо ничем помочь не сможешь. Поэтому старайся держаться в центре и кидай все время исцеляющую лужу. Может, расскажете, в чем дело? Если ты изучил шаманов, то должен был увидеть, что способности у нас могут комбинироваться, а сила вызова зависит от духа. Не очень понимаю, с чего вдруг зашла речь о 51 уровне, но у меня 9 ранг вызова». «Еще раз», — прервав мою тираду, переспросил Магдой. 9 ранг? На 93 уровне? Какая разница, на каком уровне? Несмотря на то, что у меня нет лечения, как лекарь я буду не намного хуже Барсы». «Отлично. В таком случае ты идешь во вторую группу к Плинта». «Время!» — прокричал огромный волосатый мужчина и только сейчас осознал, что мы находимся в довольно удивительном месте. На когда-то зеленой, а теперь вытоптанной до земли огромной поляне, окруженной высокими деревьями. Как услужливо подсказала мне карта, мы находимся в скальном лесу. В центре поляны находился огромный деревянный круг, или помост, вокруг которого возвышалось несколько десятков рядов кресел, формируя своеобразный амфитеатр. По периметру поляны находились огромные шатры. Я насчитал 12 штук, над которыми гордо реяли разноцветные знамена. Вокруг каждого шатра со знаменем располагалось огромное количество шатров поменьше, словно 12 противоборствующих кланов решили поиграть в перемирие и посмотреть на представление. Почему противоборствующих? Ближайший к нам лагерь был как на ладони, поэтому я прекрасно видел не только вырытый наспех ров, словно ежик, утыканный кольями, но и вооруженные отряды воинов, с напряжением осматривающие окрестности в поисках врагов. Мой клан входил в 13-й лагерь, на главном шатре которого не было флага. Даже самого шатра не было. На его месте зияла пустота. Никто не посмел ставить палатку на пустующее место вождя. «Вы готовы кровью доказать, что ваш ритуальный круг вернулся?» Вновь послышался крик огромного мужика. «Готовы!» — прокричал в ответ какой-то старик. «В таком случае пусть воины клана Серебряной Руки выйдут на ринг. Кланам надоело ждать!» «Мы идем!» Вместо старика крикнул Магдой и уверенно направился в сторону амфитеатра. Хм, ни Анастария, ни Плинта. Магдой. Видимо, 6 дней, что меня не было, прошли для клана очень продуктивно. Следом за рейд-лидером отправились все остальные, включая Эрика и Растяпу. Замешкавшись, не понимая, что требуется от меня, идти со всеми или стоять, я остался на месте. Однако тут же почувствовал на плече дружеский хлопок Плинта. «Что, босс, не ожидал от нас такой прыти? Пошли, буду рассказывать, что тут происходит. В общем, твоя задача — стоять в центре моей группы, настрой ее сразу во фреймах, и заниматься активным лечением и усилением. На мобов внимания не обращай, они наша забота». «Вы вообще зачем сюда влезли?» — спросил я, отмечая, что мы прошли уже половину пути между лагерем и ареной. «Затем, что задание принца выполнено, ритуальный круг доставлен. Однако оно тут же обновилось, предложив нам немного повоевать. Мы посовещались и согласились. Посмотри в описании, пока идем. У тебя оно тоже должно было измениться». Сопровождение принца. Описание. Вы вернули оборотням клана Серебряная Рука ритуальный круг. Однако другие кланы отказываются принять изгоев обратно в совет. Докажите, что круг настоящий, сразившись на арене испытаний с представителями 7 кланов. Награда вариативна. Штраф за отказ провал задания вариативно. «Прочитал?» — ухмыльнулся Плинта, увидев выражение моего лица. «Против нас выступило 7 кланов, 5 поддержало. Нужно продержаться 4 битвы, и будет нам счастье. Магда и с Настей придумали тактику, учитывая понижение в уровнях. Так что твоя задача — стоять и лечить всех, до кого достанешь. Ничего сложного». С какого перепуга у нас уровни уменьшаются? Слушай, давай потом. Первый бой закончится, тогда и поговорим. Идет? Идет. Насть? Тут же мысленно обратился я к девушке. Плинта тебе должен был все рассказать, что-то не понял? Все понятно, просто... Дим, не трать бодрость, она тебе пригодится. Давай позже поговорим. Мы и так опоздали, пока я за тобой летала. Когда мы подошли вплотную к арене, я увидел место обитания местных VIP-персон. Огромная, украшенная шкурами, щитами, флагами и разноцветными тканями ложа, в котором стояло два массивных кресла. Одно из них пустовало, зато на втором восседал гигант. Мужик, который приходил к нам и требовал входить в круг, на фоне местного правителя был маленьким ребенком. Не знаю, какого роста было это чудо, по мне так все 3 метра. Но такого мастодонта я не видел никогда. Мощные руки, в которых чувствовалась ужасающая и животная сила, по своим габаритам могли соперничать с моим телом. Я был уже, чем его лапы. Грудь, которой можно смело пробивать ворота замков вместо тарана, грозный взгляд красных глаз агробосса из-под густых наваливающихся бровей. 450-уровневая машина для убийств. Скажи, красавец. Рядом со мной оказался Магдой, внимательно наблюдающий за вождем. Если доживем до 4-го круга, он наш. В смысле наш? Удивился я. Этот крокодил нас всех съест и даже не заметит. Съест, согласился со мной Магдой. Только для того, чтобы выполнить сценарий, нужно хоть одному игроку дожить до 4-го круга. Потом пускай съедает, не страшно. Махан, ты уж извини за резкие слова на собрании, времени для лишних политесов не было. На заднем фоне глашатай вещал какой-то текст, суть которого сводилась к тому, что когда клан Серебряной Руки потерял свой ритуальный круг, их изгнали из совета, превратив в отбросы оборотней. Однако клан вернул себе реликвию и желает доказать свое право вновь получить клановый флаг. «Слушай, мы 3 дня строили различные тактики, в зависимости от того, кого против нас выставят. Поэтому просьба, следи за тем, что делает Барса или остальные лекари, если хочешь подольше прожить». «Хорошо», — согласился я. «Еще пожелания будут?» «Не агрись», — поморщился Магдой, посчитав мои слова за сарказм. «Одно дело делаем. Ритуал крови — состязание из 4 раундов. Первый раунд мы все против аналогичного количества оборотней. 62 против 62. Второй — остатки наших сил с обновленным составом оборотней. Причем последних будет столько же, сколько и во время 1-го раунда. Третий аналогичен 2-му. 4-й — бой с вожаком. Задача — пройти хотя бы 1 игроку до самого конца. Убить в круге нельзя, максимум до 1. Затем проигравший телепортируется, и у него восстанавливаются все параметры. Войти в круг он уже не имеет права. В принципе, мы ничем не рискуем, кроме того, что если проиграем, дорога в скальный лес будет закрыта навсегда. Понятно. А состав наших противников определяется... «Войдите в круг!» Прерывая меня, обратился распорядитель, и решетка, преграждающая нам вход на арену, поднялась. «Начинается ритуал крови!» Раздались звуки барабана. Вначале редкие, однако постепенно они начали ускоряться, быстрее, еще быстрее, пока в один прекрасный момент не превратились в 1 непрерывный гул. Зрительные места вокруг арены начали заполняться, и я впервые увидел оборотней женского пола. Встретившись взглядом с одной симпатичной девушкой, сидящей в нескольких метрах от меня, и, судя по амулету медведицей, я улыбнулся, получив в ответ такую же улыбку. Женская часть местного населения ничем не отличалась от обычных людей, если не обращать внимания на свойства. Никто не догадается, что перед ним — медведь или ворген. Вы вступили на арену испытаний. В связи с ограничениями сценария уровень персонажа понижается до 51 уровня. Все характеристики предметов, способности и навыки корректируются. На время нахождения в данном круге вам недоступны следующие способности. Призыв духов замедления, доступно 75 уровня. Призыв духов. Длинный список духов, которые я не могу применить во время нахождения на арене, занимал весь обзор. Поэтому я быстро промотал его, удивившись всему их разнообразию в Барлеоне. Ознакомившись с текстом, что во время поединка запрещено возрождение с помощью жрецов и использование свитков, убрал мешающийся текст в сторону. Главное для себя я отметил. У меня есть возможность лечить, а также наносить урон. Все остальное вторично. Для этого есть Плинто и Магдей. Готовы ли те, кто решил доказать право клана Серебряной Руки занять свое место среди кланов? Обратился к нам глашатай. Готовы! Тут же последовал ответ Анастарии. Готовы ли те, кто решил наказать дерзнувших и показать клану Серебряной Руки его настоящее место? Готовы! Раздался звучный крик 62 глоток, и на противоположный край арены вышли оборотни, на голове которых красовались повязки с цифрой 1. Как я смог понять, против нас выступили объединенные представители сразу всех 7 кланов, выступивших против Серебряной Руки. «Бейтесь!» — сиплым голосом приказал вождь, и в нашу сторону ринулась мохнатая лавина медведей и воргенов, оскаливших пасти в зловещих и не предвещавших ничего хорошего ухмылках. Началась первая битва за честь клана «Серебряная Рука». Согласно тактике, меня запихнули в самый центр сформированного круга из игроков, по периметру которого выстроились либо танки, либо латники, воины и рыцари смерти, либо юркие и шустрые бойцы вроде Плинта и Растяпы. Их задачей было только одно — не дать добраться до лекарей и бойцов дальнего боя. Анастария и Магдей, отвечающие каждый за свой отряд, занимались установкой меток над очередной жертвой, мгновенно попадающей под фокус десятка бойцов. Оборотни мешали друг другу, стараясь быстрее добраться до нас, пихались и грызлись за лучшие места, поэтому особых проблем нам не доставили. Слишком разобщенной вышла против нас эта армада. Все, что я запомнил из первой войны — кружок и треугольник, вспыхивающий и практически мгновенно исчезающий в небытие. 62-0. Таков разгромный счет между кланом легенд Барлеоны и медведями. Причем нам потребовалось всего 5 минут, чтобы отправить всех на заслуженный отдых. «Первый круг завершен!» — резюмировал глашатай, когда последний оборотень испарился и возник вне ритуального круга. «Воины клана Серебряная Рука доказали, что они пришли сюда с серьезными намерениями и отступать не собираются. Готовы ли те, кто решил наказать дерзнувших и показать клану Серебряной Руки его настоящее место?» — повторил свой вопрос старик, обращаясь к подошедшим к краю круга оборотням с цифрой 2 на повязке. «Готовы!» — послышался дружный ответ, и по отмашке вождя начался второй раунд. «Действуем по отработанной схеме!» — скомандовал Магдей, когда лавина двоек понеслась сминать наших танков. «По моей команде берем фокус и...» Однако произошло то, на что явно не рассчитывал мой РЛ. Среди оборотней оказались маги. «Жрецы, купол!» — в панике закричала Барсина, как только над нашими головами возник ледяной дождь, и острые, как копья сосульки, полетели на землю. Усугубляло положение то, что ледяных дождей было несколько, а между ними и землей находился мой рейд. «Махан, давай массовыми! Кто-нибудь, слейте магов!» «Эти откуда взялись?» «Вчера специально проверял, не было среди оборотней никаких магов!» В чате появилось сообщение от Магдея. «Я тоже не видела», — поддержала его Настя. «Насколько я понял, вся тактика была построена из расчета, что все оборотни — простые бойцы, не имеющие способностей дальнего боя. Именно поэтому мы сгруппировались в огромный круг, который сейчас активно начали заливать всякой гадостью. Двойки, в отличие от первой волны, действовали по совершенно другой схеме. Остановившись от нас в нескольких десятках метров, вперед выступили массивные медведи, видимо, местные танки, принимающие удар нашего дальнобойного войска на себя. «Я не могу попасть в печеньку, ее не видно!» — прокричал один из охотников в ответ на установленную Магдеем метку. Огромные медведи своими тушами не только блокировали обзор, но и не позволяли прицелиться по маркерам. «Маги, устройте ледяное представление!» — подала голос Анастария. «Все бойцы, аккуратно делаем 10 шагов по направлению к оборотням. Танки, будьте готовы, может нарушиться строй, и этим обязательно воспользуются. Лекари, почему рейд просел? Поднимайте всех. На счет 3 делаем 10 шагов. 1, 2, 3!» Оказывается, целенаправленное движение в плотной толпе нужно отрабатывать. Например, грамотно обходить лекарей, изо всех сил старающихся поднять рейд до приемлемого значения жизни. Либо не спотыкаться и не падать на землю под ноги своим же товарищам. На пятом шаге, когда запнувшийся игрок упал на спину одного из наших танков, нарушая спокойность периметра, ледяной дождь прекратился, и на нас полетела ударная группа оборотней. Мы сами сократили расстояние, и теперь... «Сомкнуть ряды!» — успела прокричать Анастасия до того, как наш круг, по сути, был разорван на две половинки. Огромный медведь, проскользнувший над старающимся подняться танком, сходу врезался в одного лучника и как таран пошел дальше, практически не замечая на своем пути одетых в тканевую или кожаную броню игроков. Ничего плохого этот клин ни с кем не сделал, кроме того, что опрокинул на землю и слегка снес жизнь, тут же восстановленную массовым лечением. Однако за этим медведем шли другие, обладающие более острыми когтями, скоростью и уроном. Круг игроков буквально за пару мгновений разорвало на две части, после чего началось самое неприятное. Первыми отправились отдыхать за круг упавший танк и один из разбойников, так неудачно его толкнувший. Этих ребят буквально затоптали, не позволяя подняться с земли. Следом за ними отправились охотник, два мага, рыцарь смерти и еще один танк, прикрывавший противоположный край нашего круга. Оборотни просто подмяли под себя игроков, проносясь на скорости мимо нас, а вылечить такой сумасшедший урон было невозможно. Даже Настя только скрипела зубами, наблюдая за посеревшими фреймами. У паладинов бабл открывается с сотого уровня, поэтому защитить на 10 секунд игрока она не в состоянии. Минус 7. «Перегруппировка! Кожники и латники на периметр! Делаем малый круг! Лекари, тащите! Танки, старайтесь снимать мобов с кожников! Плинто, прямо по курсу 10 магов! Бери растяпу и вырежьте их! Лоргас, страхуешь! Эрик, забери меня с моба! Махан и Барса в центр круга и поднимайте всех! Помогайте на втором круге! Фокусим метки!» Несмотря на клин и разделение на две группы, рейд-лидеры продолжали отрабатывать свой хлеб. На мобах появлялись метки, раздавались приказы, постоянно слышался ободряющий крик, поднимающий характеристики. Если смотреть объективно, то ничего страшного не произошло, кроме того, что мы немного напряглись. Вызвать духов пришлось не просто нон-стоп. Я не успевал закончить первый призыв, как тут же приступал ко второму. Такой гонки по вызову не устраивал никогда. Однако даже она не помогала, когда оборотни начинали срываться с танков. Поднимать уровень жизни у охотников и магов, в которых вгрызлись медведи, было очень проблематично. «Второй круг завершен!» — провозгласил глашатай через 10 минут. «Клан Серебряной Руки доказал, что они в силах постоять за себя. И вновь я спрашиваю, готовы ли те, кто стремится отвергнуть наших братьев, не позволяя им занять законное место среди нас?» — прокричал глашатай, обращаясь к подошедшим к краю круга оборотням с цифрой 3 на повязке. «Восстанавливаем ману!» — приказала Анастасия, как только глашатай начал свою речь. Второй раунд обошелся нам недешево. Разбитые на два отряда, мы потеряли 9 игроков. Возможности вылечить их во время битвы не было никакой. Оборотни, как только мы слили магов, словно озверели. Набрасываясь втроем на одного мага или разбойника, они буквально за пару мгновений отправляли его за круг, освобождая себе дорогу к следующей жертве. «Готовы!» — прокричала группа с цифрой 3 на повязках, и на арену выступили герои. 52 героя и 10 обычных оборотней, часть которых не стала превращаться в животных. Достав посохи, они сгруппировались в одну кучу, начав произносить усиливающее заклинание. Этого еще не хватало. Мало того, что против нас выступают герои, таким в группу даны лекари, которые начали накладывать усиление? Мы так не договаривались. Сама суть героических мобов была введена разработчиками для того, чтобы проверить уровень подготовки игроков. Какой смысл убивать сотню коров, чтобы получить нужное количество опыта? Убей героического быка и радуйся жизни, что за такой короткий промежуток времени умудрился получить так много ценного и полезного. Игроки никогда не ходили в одиночку на этих миниатюрных боссов, особенно если они были сопоставимы по уровням. Всегда собиралась группа из 5 человек, в которой обязательно должен быть танк и лекарь. Героические мобы наносили очень огромный урон и обладали такими параметрами, что даже разница в 20 уровней не спасала от их атак. К чести разработчиков стоит отметить, что встретить таких мобов можно было либо в подземелье, либо в специальных локациях, куда обычный игрок никогда не сунется. Особенно в трезвом уме и твердой памяти.